Angry – ты. Ты бываешь зол? Обижаешься? И на тебя обижаются? Если ответ нет, тебе, скорее всего, пора завершить игру и перезапуститься. Ты или идеальный персонаж, или просто ничего не чувствуешь. Всем остальным слушателям добро пожаловать в клуб. Это и следующие главы про наш гнев и ранимость. Обида и гнев — это не одно и то же, даже если иногда они выглядят как два близких персонажа из одного класса. Это дебафы, которые влияют на твои характеристики и способности. Гнев — это моментальный rage quit, когда ты швыряешь контроллер и хочешь удалить игру. Гнев, как кратковременный буст адреналина, который увеличивает твою концентрацию, делает тебя неосмотрительным. Твой гнев ищет выход, и если его не контролировать, можно зафейлить всю миссию и в дополнение остаться без контроллера или клавы. Обида — это баг или глюк, который ты не можешь забыть. Он остается в системе, за него ты можешь перестать играть в какие-то конкретные игры и или станешь избегать определенных игроков. Обиды подобны ловушкам или дебафам, которые медленно, но верно съедают твои ресурсы. Это как таинственный ядовитый туман, который не дает восстановить здоровье или ману до тех пор, пока ты не решишь проблему. Обиды могут копиться и в итоге превратиться в долгосрочные дебафы, которые затрудняют прохождение уровней в жизни. Управление этими эмоциями требует скилла и практики. Но когда ты освоишь это искусство, каждый геймплей в реальной жизни станет намного легче и интереснее. В игровом мире это тоже пригодится. В этой главе займемся твоим режимом злости, а в следующей — режимом обиды. Злой и раздраженный ты. Как не стать токсичным игроком? Ты когда-нибудь исчезал из чата или группы, потому что кто-то нарушил личные границы, и или ты просто не мог больше терпеть? Давай поговорим о том, как эмоции могут заставить нас принимать не самые лучшие решения. Гнев — как мощный режим берсерка, когда адреналин в крови стремительно повышается, но ты теряешь контроль. Раздражение напоминает неприятный баг в самый неудачный момент, который не дает тебе сосредоточиться и портит весь опыт. Ты вроде про, но иногда бросаешь геймпад или мышку от злости? Посмотрим на психологические аспекты этого явления и найдем стратегии для его преодоления. Как это проявляется в играх? Rage Quit. Самый яркий пример. Ты взрываешься и выходишь из матча, не думая о последствиях. Токсичные комментарии в чате «удали игру, нуб», «хватит ползать, краб» и много других хорошо знакомых комментов. Постоянные жалобы и нытье, вместо того, чтобы принять проигрыш или неудачный результат рейда, понимая, что это часть игрового процесса, ты начинаешь винить всех вокруг. Как это проявляется в жизни? Ссоры и конфликты. По аналогии с Rage Quit можно также выйти из отношений или дружбы. Недовольство и критика похожи на токсичные комментарии в чате, и вместо того, чтобы искать решение, ты нападаешь на других. Прокрастинация и апатия — это как постоянные жалобы на жизнь. Ты перестаешь что-то делать, потому что все неправильно, все неправильны или все не так, как хотелось. Гнев можно сравнить с боссом в тяжелой игре. Он непредсказуем, могуч и может с легкостью убить твое настроение или отношения. Но, как и любого босса, его можно победить или хотя бы контролировать, если знать его слабые места и механики. Темперамент и горячая кровь — это не перки, которые дадут тебе преимущество в битве, они скорее как характеристики персонажа, которые требуют дополнительного уровня мастерства и контроля. Но дело не только в твоем индивидуальном стиле, это может быть и частью культурного кода, как в MMORPG, где у каждой фракции свои нормы и правила, в реальной жизни каждая культура имеет свои правила игры. В Италии горячие споры о футболе — это как PvP-зона, где высокий уровень агрессии не только допустим, но и приветствуется. Но это скорее исключение из общего правила. Очень важно отличать и понимать, в каком режиме ты находишься. В большинстве других ситуаций, будь то общение в семье, на работе или в онлайн-играх, гнев только мешает. Он как дружеский огонь, порой от него больше вреда твоей команде, чем команде противника. Биология гнева. Представь, что твой мозг — это аркадный автомат, у которого есть масса кнопок и рычагов. Грубо говоря, твоя эмоциональная система, как мини-игра внутри этого автомата. Все работает на химии и электричестве, как в какой-нибудь игре в жанре научной фантастики. Когда возникает ситуация, способная вызвать гнев, адреналин, твой личный баф, моментально увеличивает уровень твоих физических характеристик. Кровь стремительно бежит к мышцам, сердцебиение учащается, глаза сужаются, ты практически входишь в режим фокусирования на цели. Благодаря этому усилению у тебя появляется возможность мгновенно реагировать на угрозу. В играх это было бы что-то вроде специального режима, в котором у тебя на время повышается ДПС или защита. Но вот загвоздка. Такой баф полезен, если перед тобой стоит конкретная, быстро проходящая угроза. Например, если бы ты играл на хардкоре, и у тебя был только один шанс увернуться от атаки босса. В нашей реальной жизни угрозы, как правило, не такие явные. И это усиление превращается в ослабление. Появляются побочные эффекты в виде стресса, ухудшения здоровья и, конечно же, разрушающихся отношений с окружающими. Помимо адреналина, который выступает в роли первого бафа, у нас в инвентаре есть и другие элементы. Один из них — серотонин, своего рода зелье маны для нашей психики. Низкий уровень серотонина может привести к снижению терпимости и увеличению агрессии. Это как если бы в игре у тебя был бы дебаф, который делает тебя уязвимым к заклинаниям и эффектам противника. И тут на сцену выходят психологические моменты, к которым стоит присмотреться. Уровень стресса, состояние самочувствия и даже уровень сахара в крови могут повлиять на твою способность управлять гневом. Это как в играх, где персонажу нужно следить не только за основными характеристиками, типа здоровья или маны, но и за второстепенными, такими как выносливость или уровень сытости. Когда наша эмоциональная система переходит в режим гнева, происходит целая цепочка событий, а запускает механизмы гнева, обиды, печали и страха, о котором мы уже говорили, лимбическая система нашего мозга. Лимбическая система мозга — это как бы операционная система для твоих эмоций и чувств. Это то место, где принимается решение — активировать фаервол страха или запустить бонус-трек радости. Сюда входят разные компоненты, включая миндалевидное тело, гипоталамус и другие, которые вместе работают на то, чтобы ты мог реагировать на различные события, вне зависимости от того, ждешь ли ты следующего матча в Call of Duty или решаешь реальные проблемы. Миндалевидное тело — как быстрый QTE в игре, исход которого решает, срабатывать ли триггеру гнева или нет. Эта механика включается прежде, чем активируются лобные доли, словно некий реальный игрок успевает осознать ситуацию и принять решение. Миндалевидное тело, запустив этот процесс, сразу же активирует гипоталамус. И тут в игру вступает уже знакомый нам адреналин и норадреналин. Все это приправлено спецэффектами, проявляющимися на твоем лице, в твоих жестах и голосе. Теперь ты понимаешь, почему ты именно так себя ведешь в гневе и отчего люди так выглядят, когда злятся. Так что если хочешь держать себя в руках и не попадать в ловушки токсичности, нужно быть внимательным ко всем этим механикам. Ведь, как и в любой хардкорной игре, здесь нужно знать и понимать своего персонажа от и до. Тогда ты сможешь не просто автоматом нажимать кнопки, а делать это с умом, контролируя игру и, соответственно, свою жизнь. Иногда лучше выбирать режим скрытности, как в Assassin's Creed или в дилогии Black Tail, чтобы спокойно миновать часть проблем, а не взрывать все на своем пути, как в Doom. Давай узнаем, как использовать этот режим в свою пользу и стать не просто хорошим игроком, но и хорошим человеком. Кулдаун на эмоции. Представь, что ты в игре, у тебя закончилась ульта. Что будешь делать? Правильно, станешь осторожнее, а то и даже отойдешь в укромное место и будешь ждать перезарядки. Так и с гневом. Как только почувствовал, что сердце учащенно бьется и руки потеют, сделай паузу. Это может быть глубокий вдох, ты можешь сосчитать до 10 или просто отдохнуть от дел. Анализ паттернов. Чтобы победить в любимых сложных играх, ты изучаешь движение босса и его механики с гневом примерно так же. Определи, что именно провоцирует тебя. Это может быть человек, ситуация или даже определенный звук. Постарайся минимизировать эти триггеры. Тактический ретрит. Иногда в сложных ПВП-сражениях или рейде лучше отступить и переосмыслить стратегию, чем лезть на рожон. Если чувствуешь, что гнев на подходе, порой лучше сделать паузу или заняться медитацией. Патчи и обновление себя самого. Как и в любой сложной игре, в жизни важен персональный рост. Это может быть чтение книг по саморазвитию, курсы по управлению гневом или консультации с психотерапевтом. Кооперативный режим. В Among Us сложно вычислить предателя в одиночку, так что работай в команде, разговаривай с близкими, делись своими чувствами и прислушивайся к советам. Ачивки и награды. Собирай ачивки в реальной жизни. Отмечай свои успехи после того, как справишься с гневом и агрессией. Это может быть что-то вроде личного дневника успехов или даже маленькой награды в виде любимого десерта или покупки новой игры. Я могу посоветовать следующий подход, который работает для меня в большинстве случаев. Знаешь, иногда жизнь бросает тебе испытания, и тогда тебе кажется, что без Rage Quit не обойтись. Но стоп! Перед тем, как вынести все вокруг, нажми на жизненную паузу. Дыши глубоко, словно от этого зависит восстановление твоей маны. Подумай, будет ли это важно через час, день, неделю. Скорее всего, нет. Твоя лимбическая система просто пытается активировать читы, минуя логику и критическое мышление. Не дай ей это сделать. В этот момент считай ее своим врагом, которого нужно обязательно победить. Да, иногда ты только думаешь, что управляешь своим мозгом. Даже лучшие стримеры иногда впадают в ярость, даже профи в Counter-Strike иногда промахиваются. Игра в жизнь не всегда идет по сценарию легкого режима. Иногда наступают моменты, когда твоя внутренняя античит-система срабатывает против тебя самого. Я тоже не исключение. Моя защитная система порой лагает. В такие моменты я просто делаю быстрый ресет. Обычно выясняется, что все это дружеский огонь от моего миндалевидного тела. Моя реакция не более чем рефлекс на условное агро, которое, как мне казалось, кинули на меня. Вернее, задели мое геймерское самолюбие, как будто новичок с первым уровнем уделал меня, бывалого ветерана. Видишь, даже у спидранеров бывают фейлы, даже у крутых воинов иногда не выходит с первого раза выполнить фаталити. Сделай быстрое сохранение правильных выводов и двигайся вперед. Не забудь забрать свою ачивку «Победитель гнева».